мысли рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой. Нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то, с потрохами не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают, оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Свят укрывшись звездным небом, мог под ребра подложив, им какой бы холод не был, жив и славно если жив. Но вздыхают от разлуки где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут, скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд.